Глава 5. Архивы города Энска. Утро началось не с кофе, а с упомянутого участкового Петрова. Небось, пришел разузнать, на какой стадии готовности находится клиент. Знать бы еще, чем они промышляют, но ничего, и мы не лыком шиты. Может, слышали, что подозрительное? Буравя льдистыми серыми глазами, вопрошал участковый, пристроил планшет на краешке кухонного стола и обводя следы ночной беседы. «Не поверите, товарищ инспектор, по потолку всю ночь слоны балет танцевали. Дам старый, возможно, оседает. Вот и слышится всякое. Вижу, у вас и повод был. С кем пили? А это уголовно наказуемо?» Тут же поинтересовался Стас. «Нет, мне без разницы. Главное, чтобы тихо было. А то в прошлом году в квартире выше притон сатанистом накрыли. Все знаками разрисовано. И 42 трупа вынесли. А это еще что такое?» Рин глянул на стол и обмер. Участковый удивленно разглядывал вытянутый из-под папки клок гривы. «Материал для кисточек. Рисовать. В магазинах сплошной хлам. А вот настоящие втридорого стоят. Вот и ищу мастерскую, чтобы мне их сделали. Обжали как следует. Может, подскажете адресок?» Участковый удивленно возрился на подозреваемого в аморальщине. «Выходит, вы не только писатель, но еще и живописец». «Что значит еще?» «Муза – вещь капризная. Иногда требует слога, иногда кисти». «Так, что насчет шума?» «Быть может, это они бузят». Поднял глаза к потолку Петров. «Сатанисты или трупы?» Воздел брови к горе Стас, прислоняясь к косяку. «Я до прошлого года тоже не верил во всякое такое. А вот после сатанистов этот сюжет по всем федеральным каналам крутили. Неужели не видели?» «За границей был. Жуть, конечно. Нет на них управы. И куда только полиция смотрит». «А как тут за всем следить?» В сердцах выпалил Петров. «Хотя вы тоже правы. Чуть голову не сняли. В общем, гражданин Ильин, в разе чего звоните? Я же познакомиться пришел. А вы сукаризной». «Простите, товарищ участковый. Вроде благополучный дом, говорили, и нате вам». Петров застегнул разложенную папку и, бочком пройдя в коридор, напоследок хлопнул дверью. Злить здешние власти против себя было глупо, а вот спровоцировать стоило. Быстренько убравшись на кухне и наскоро перекусив сооруженной яичницей, Стас собрался с мыслями и решил навестить библиотеку. Вряд ли в ветхих рукописях отыщется что-либо по интересующей теме, а вот бывшие коллеги Леры могут дать полезную ниточку, да и легенду собирателя материала о нечисти надо соблюсти. Хотя при желании он сам мог бы написать подобный трактат с детальными особенностями, отделяя вымысел от сказки и рабочие методы усмирения оной от нерабочих. Припарковавшись у библиотеки и взбежав по мраморным ступенькам, застыл. Вверху над дверью красовался гипсовый барельеф с изображением Ленина, отчаянно указывающий путь светлое будущее и вещающий знание сила. Барельеф был замазан побелкой, стыдливо скрыт, вычеркнут из прошлого, как и мавзолей на Красной площади, старательно драпируемый к 9 мая. Это выглядело так, словно Советский Союз не имел к победе над фашизмом никакого отношения, а на месте Российской империи сразу возникла Российская Федерация и вычеркнутый 75-летний период достижений социализма. Это живо иллюстрировало изображение современное, чуть пониже, интернет в каждый дом. Кто из деятелей нынешних был на нем изображен, непонятно, но лицо было довольное, лоснящееся и упитанное. А еще ниже из баллончика приписка общественного мнения, зачеркивающая слово «интернет». Дурдом в каждый дом. Что ж, было сложно не согласиться с этим народным афоризмом. Войдя внутрь, он окунулся в знакомый с детства запах книг, бумаги и пыли. Библиотеки, словно осажденные крепости, держали последние рубежи обороны, сохраняя размеренный и неторопливый ритм жизни, старательно отмежевываясь от современного, торопливого и равнодушного. Они падали одна за другой, разъедаемые миазмами цифровизации, становясь после этого безликими, ненужными, с умершей душой. Стас представился седой старушке с накинутым на плечи пуховым платком, вызвав ее одобрение при упоминании о исследованиях старины. Его усадили за последний из двух еще работающих компьютеров и было начали вызывать сканы самых старых рукописей, но на этом несчастная машина, явно помнившая времена царствования Пентиума II, приказала долго жить. Увидев змеящийся из системного блока смрадный дымок, нерешительно предложил: «Анна Никитишна, а можно свой ноутбук подключить и закачать нужные сканы рукописей?» «Не положено», — поджала губы Анна Никитишна, смотря на выходящих коллег, рыдающих при виде трупа бюджетной техники. Затем тронула за плечо сухонькой старушечьей рукой и прошептала: «К сожалению, юноша, того, что вас интересует здесь, вы не найдете. Изъято». Рин удивленно взглянул на нее. Она молча подняла глаза, указывая, кем изъято. Он неподдельно огорчился. Абы какую рукопись, покрытую плесенью и не сожранную молью, изымать бы не стали. Встал: «Спасибо, Анна Никитишна. Очень жаль. Ну, а, видимо, компьютер починят не скоро». Старушка окликнула его в дверях, покосилась на зрачок видеонаблюдения и глазами указала в закуток: «Вот что, юноша, сейчас редко встречается такое прилежание. Я вам помогу. Если не побоитесь отправиться в гости, дремучую чащу к такой старой корге». Стас посмотрел на нее с надеждой. «В мое время, юноша, подобные вещи переписывались от руки. Можно изъять рукопись, но не память». «Я даже не знаю, как вас и благодарить», — выдохнул лжелитератор. «Погодите, благодарить?» — отмахнулась старушка. «Может, там ничего и нет, а может...» Она быстренько черканула ручкой на обрывке бумаги адрес и, оглядевшись, ткнула в руку. У нее был красивый, каллиграфически выверенный почерк. Он невольно залюбовался витиеватыми завитками букв. «Вечером в 9:00. Шепнула она и, выйдя под бдительное око камеры, продолжила: «Нет-нет, юноша, к сожалению, это все, что мы можем предложить. Компьютеры персонала предназначены для служебного использования, а рукописи хранятся в тщательно вентилируемых помещениях. Посторонним воспрещено». Стас приоткрыл от восхищения рот. Вот это игра! С какой легкостью, непринужденностью она вещала. Ох, непроста это, Анна Никитишна, ой, непроста. Еще раз, с болью в сердце, кинув глазами ряд стеллажей, вдохнув запах дермантиновых переплетов, старой бумаги, нынешние книги так не пахли, предназначенные не для души, а за деньги, были безвеликие и безвкусны, мало чем отличаясь от вовсе цифровых. Вышел из библиотеки, отыскал глазами ближайшую кафешку, зашел, приятно удивившись ценам, а чуть позже качеству предлагаемых блюд. Не торопясь, поехал обратно на Красную, поскольку до указанного часа было уйма времени. Удивительно, но в Энске исправно работал навигатор, и карта тоже имелась. Потому отыскать улицу Лесную не составило труда. Еще раз убедился в том, что интернет должен был оставаться специализированной справочной сетью, однако покрылся метастазами социального сегмента, уводящего людей от мира нормального и живого в иллюзорный и бездушный. Въехав во дворик дома, застал необычную картину. Посреди двора урча стоял оранжевый газик-фургон, на котором вместо надписи «Аварийная» красовался слоган «Наше дело – труба». Возле него деловито суетились рабочие, грохоча выгружая инструменты и трубы разного диаметра. Стас остановил машину возле покрытого саваном снегом москвича на уже привычное место. Вышел, пикнув брелоком. К нему тотчас, как подчиненный к начальнику, сияя, как начищенный пятак, кинулся дядя Вася. «Это что же, все твои?» С сомнением, поглядывая на суетящихся работяг, поинтересовался Ильин. «Все!» С радостью выпалил упырь дядя Вася, по-свойски залезая в протянутую пачку сигарет. «И что же, все упыри?» – опешил Стас при виде сборища, которое преспокойно нежилось на солнце. «Да единого!» – с энтузиазмом подтвердил упырь и замахал им рукой. Те остановились, бросили свои дела и неожиданно, как на плацу, выстроились нестройной шеренгой. «Да уж, сон мне снится в оттена, гроб среди квартиры. На мои похорона съехались вампиры». Стас, засунув руки в карманы пальто, остановился перед снедавшим его глазами шеренгой. «Все ли здесь?» «Там все, батьку!» Словно цитируя великого классика, ответил кто-то, видимо, бригадир. Ильин на всякий случай огляделся, но кроме трех статуй старух на лавочках, во дворе больше никого не было. «Слушайте сюда, упыри жековские! Отличившихся премирую, остальных кремирую, без обид!» «Да ясно!» – отозвался снова кто-то с явным украинским акцентом. «Тогда за дело! Плачу за сверхурочные! Делать быстро, аккуратно и на совесть! Проверю! Раз заедись!» Упыри запорхали по дворику пуще прежнего, лучаясь энтузиазмом сверхурочных и разя перегаром. «Дядь Вась, а как ты в 81-ю попадешь? Ту самую, где ведьмин портал?» Тихо осведомился начальник. «Ты это знаешь?» Поразился упырь, прораб помахнул рукой. «Ну, ясное дело, знаешь, чё это я. Так Инна сама мне ключи и дала. Как узнала, что если стояку амба придет, то значится издаваемой квартирки». «И что же, не побоялась, что ваши братья видят, что там творится?» Сомнением поднял бровь Стас. «А нам не положено этого видеть. Чары шибко страшные. Только она и видит, да ты, значит». «Хорошо, я пошел работать, а вы давайте оправдывайте возложенное доверие. Да, еще одно. А как же жильцы не будут против такого внепланового ремонта?» «Хе-хе, за бесплатно. Это ж когда они такое в последний раз видели?» «Не-е-е, да и соседние подъезды приходили». «И что же ты им сказал, и Инне?» «Мол, ну чё, олигарх бабкину квартиру ремонтирует, все вопросы к нему. Так что, может, еще и придут. А Инна, а чё ей? Для нее все по-прежнему с виду. Хотя вон Петро уже с утра приходил разнюхивать». «А ты откуда знаешь?» Усмехнулся новоявленный олигарх такой осведомленности. «Ну, как?» Повел рукой упырь. «Вон уж след. Я его легабово за километр шую». Стас обернулся уже от двери. «Ты это, скажи там своим, если кто хочет снова стать человеком, пусть приходит». «А разве такое возможно? Снова человеком?» С упыря мигом слетела вся его напускная грубость. «Можно, дядь Вась, можно, даже будучи упырем, оставаться человеком. А можно и наоборот».